На следующий день мы работали в офисе, как обычно. Пейдзи, менеджер отдела закупок, изменился. Теперь он был уверен в себе, гордился своей работой и не беспокоил сотрудников. Однако он по-прежнему считал себя авторитетом. Если кто-то в его присутствии не выполнял его инструкции, он делал ему замечания. Особенно его раздражали медлительные люди. Он считал, что если кто-то неэффективен, то должен усердно работать, чтобы исправить ситуацию. Когда все сотрудники пришли, он созвал нас. «Соберитесь все здесь». Сотрудники быстро собрались вокруг него. «Как вы знаете, в конце года мы отправляемся в детский дом на благотворительную акцию. В этом году у нас тоже будет такая». Это был один из крупнейших детских домов в городе Токио. Хотя Пейдзи никогда не занимался там волонтерской работой, он слышал, что компания курирует этот дом. «Вам не обязательно участвовать в этом. Нет никакого приказа. Только если кто-то хочет пойти добровольно», — сказал Пейдзи. «Меня это неожиданно заинтересовало. В прошлом я помогал старикам и студентам в нашем районе, но не занимался волонтерской работой в детском доме». Размышляя об этом, медленно поднял руку и сказал: «Я хочу стать волонтером». Пейдзи обрадовался, видимо, в глубине души он беспокоился, что никто не захочет участвовать. Участие было добровольным, и многие могли отказаться. Поэтому Пейдзи был готов выбрать кого-то, если никто не проявит инициативу. Однако, как только я вызвался, заметил, что Мидзуки тоже подняла руку. «Я тоже хочу стать волонтером», — сказала Мидзуки. «О, ты тоже, Мидзуки». Пейдзи планировал выбрать двух добровольцев, если не найдется желающих. Но когда двое уже выразили желание, он стал более амбициозным. Пейдзи оглядел остальных и сосредоточился на одном из них. Его целью был Атару, новенький как Мидзуки и я. «Кто-нибудь еще хочет присоединиться? Как насчет вас, господин Атару?» «Я, мне нужно лететь в Корею». «В Корею? Насколько я понимаю, ваши родители здесь, в Японии. У вас там есть тайная возлюбленная?» «Нет, Пейдзи-сан», поспешно ответил Атару. В последнее время его отношения с Микой, дочерью директора и менеджером пиар-команды, испортились. Теперь любой слух может доставить ему неприятности. Атару почувствовал беспокойство при мысли о ней. Когда Атару наняли в Fujiwara International, Мика была для него почти как жена. Она всегда прислушивалась к советам Атару и делила с ним гостиничный номер пару раз в неделю. В последнее время он не встречался с ней. Больше месяца у них не было интимных отношений. Он предположил, что она разочарована тем, что он не смог превзойти Йосихира или Синдзира. В такой ситуации слух о тайной возлюбленной был ужасен. Пейдзи продолжал смотреть на него. «Тогда зачем вы летите туда? Это не деловая поездка, верно?» На самом деле целью Атару было путешествие. Если бы он встретил хорошенькую девушку, то насладился бы сексом на одну ночь. Он планировал путешествовать тайно, не ставя в известность Мику. Но теперь ему пришлось отменить. Когда менеджер узнал об отмене поездки, Пейдзи стал объяснять, почему он должен стать волонтером. «Мика тоже навестит приют. Разве вы не пара? Я думаю, что вы должны волонтерить вместе. Если Мика отправится туда, Атару придется это сделать». Он подумал, что это хороший повод наладить с ней отношения. «Хорошо, менеджер. Я тоже собираюсь стать волонтером». Пейдзи казался довольным. «Тогда ладно, кто-нибудь еще?» «Я тоже», — сказал Йосихира. Его ухаживания за Микой были естественными, поэтому он записался в добровольцы. Его отсутствие на таком мероприятии было бы равносильно отказу от нее. Пейдзи был доволен. «Очень хорошо. Я думаю, что сотрудники отдела закупок – лучшие». Волонтеры собрались перед автобусом, который должен был отвезти их в приют. В автобусе находилось 15 сотрудников компании, директор Кацумата и 3 старших менеджера. Утром менеджер Пейдзи собирался принять участие, но днем у него появилась важная встреча. Из отдела закупок было 4 добровольца, больше, чем из пиар-отдела с участием Мики. Все они сели в автобус и отправились в приют. Оказалось, что там предстоит сделать гораздо больше, чем предполагалось. В старом приюте было много поломанной мебели и требовался ремонт. Волонтеры решили отремонтировать старую мебель, а ту, что не поддавалась ремонту, заменить новой. Однако возникла небольшая проблема. В прошлом для волонтерства привлекались не только офисные сотрудники, но и фабричные рабочие. Но на этот раз были только офисные сотрудники без единого работника с фабрики. И это стало началом проблемы. Волонтеры знали о мебели больше, чем обычные люди, но не так много, как фабричные рабочие. Рабочие могли отремонтировать мебель за 10 минут, в то время как офисные не справились даже за час. Фух, почему я не могу вытащить этот винт? Эта отвертка бесполезна, винт полностью изношен. Что мне делать? Я не знаю. Они были в растерянности с самого утра, когда возникла эта проблема, но через пару часов атмосфера начала меняться. Они узнали, что среди добровольцев есть специалист по устранению неполадок. Синдзира-сан, помогите нам, пожалуйста. Мы не можем справиться. Глава 20. Сближение с Мидзуки. Помощник менеджера, Синдзира-сан, помогите нам, позвал меня один из сотрудников, обратившись с явной просьбой о помощи. Что случилось? Спросил я, стремясь выяснить суть проблемы. Головка винта слишком изношена и не откручивается, пояснил он, указывая на неподвижный винт. Я всегда был человеком, к которому можно обратиться за помощью. Мои знания и опыт в решении различных проблем делали меня знатоком. Когда возникала какая-либо сложность, я обычно сразу находил решение. Быстро понял, что можно использовать резинку для увеличения сцепления с головкой винта. Я принес ее и аккуратно натянул на винт. Затем взял отвертку побольше и осторожно повернул ее. Винт поддался, так как он был не сильно закручен. Все присутствующие, увидев, как я справился с задачей, начали аплодировать. Ух, какой отличный способ. Взяв плоскогубцы с длинным носом, чтобы полностью извлечь винт, я объяснил. Если винт закручен слишком плотно, резинка не поможет. В таком случае нужно использовать специальную отвертку. Ах, ты, видимо, много работал на фабрике. Да, теперь я понимаю, почему ты легко справился с этим, сказал один из волонтеров, удивленный моим мастерством. Вот так меня и звали, когда возникала проблема. Моя помощь была нужна везде, и я не мог отдохнуть. Синдзира-сан, в каком направлении мне его вытащить? Спросил еще один человек, который столкнулся с новой задачей. Черт возьми, колесо выскочило. Как мне его вернуть на место? Позовите Синдзира-сана, снова новый вызов, который мне пришлось решить. Постоянные просьбы о помощи не оставляли мне времени даже на короткий перерыв. Как только я решал одну проблему, тут же возникала другая. «Можешь помочь мне здесь?» – настойчиво просил один из волонтеров. «Сначала мне, парень, я первый попросил», – возмутился другой. «Потом, после тебя, с ростом моей загруженности, активность других добровольцев уменьшалась. Они не искали другую работу, а просто ждали, пока я исправлю ошибки. У них не было желания работать, так как они понимали, что кто-то из нас должен быть занят здесь. Который час?» – спросил кто-то, явно устав от бесконечных задач. «Полдень», – ответил я, проверив время. «Полдень, фух, когда мы сможем это закончить?» – вздохнул он, осознавая, что день только в разгаре. Многие из волонтеров просто надеялись, что время пройдет быстрее. Тем временем между волонтерами и персоналом приюта возникли трения. Они не позволяли им бездельничать и сплетничать, что раздражало некоторых добровольцев. «Здесь много работы. Что вы тут делаете? Если можете, помогите нам. Много стирки», — сказал один из работников приюта, выражая недовольство их медлительностью. «Хочешь, чтобы я постирал белье?» — удивился сотрудник, не ожидая такой просьбы. «Ты здесь волонтером, не так ли? Так помоги со стиркой», — ответил он, не скрывая своего раздражения. Персонал был строгим и требовательным, как будто командовал ими. Они выполняли их указания неохотно, не скрывая своего недовольства. «Почему он так строг с нами?» – спросил один из волонтеров, недоумевая. «Еще бы, он должен относиться к нам хорошо, ведь мы здесь волонтеры с добрым сердцем», – ответил другой, недовольно морща лоб. «Разве он не параноик?» – добавил кто-то, заметив агрессию в обращении. «Но я видел ситуацию с другой стороны. Я понимал чувства сотрудников приюта. Это был их дом, и не каждому понравится, когда незнакомцы вторгаются в их личное пространство. Некоторые волонтеры лишь прикидываются, раздают вещи и фотографируются с сиротами, а затем уезжают. Из-за таких ситуаций у персонала приюта складывалось негативное представление о добровольцах. Атару был одним из тех, кто ускользнул от работы, прежде чем его заметили. Издалека я видел, как он начал беседовать с Микой, менеджером пиар-отдела. «Почему ты так груба со мной?» – спросил Атару, глядя на Мику с беспокойством в глазах. «Что я такого натворила?» – удивленно переспросила Мика, ее брови сдвинулись в недоумении. Она явно не понимала, чем могла вызвать такую реакцию. «Ты постоянно избегала меня, не находила времени для встреч, к когда я просил. Это из-за меня, или ты как-то расстроена?» Продолжал Атару, его голос дрожал от волнения. «Не в этом дело», — ответила Мика, стараясь скрыть свою растерянность. «Я просто очень занята. Как ты знаешь, работаем над расширением нашего рынка в Японии. Это требует всех моих сил и времени. Это единственная причина?» — настойчиво спросил Атару, пытаясь уловить малейший намек. «О чем ты? Ты думаешь, у меня есть какая-то другая причина?» — удивленно воскликнула Мика. Ее голос стал более резким. Она была раздражена тем, что ее проблемы воспринимают как что-то скрытое. По мере продолжения разговора Мика становилась все более раздраженной, несмотря на то, что Атару пришел с намерением помириться. Неловкость и напряжение в воздухе нарастали. Атару встряхнул руками, словно желая прекратить этот неприятный разговор. «Хватит, достаточно», — произнес он про себя. «Кстати, что ты здесь делаешь? Разве не видишь, что другие волонтеры заняты?» — спросила Мика, указывая на занятых людей. Атару повернул голову в ту сторону, куда указывала Мика. Волонтеры развешивали большое одеяло на веревке для белья. Атару удивленно расширил глаза и произнес: «Ты хочешь, чтобы я делал такую работу? Зачем тогда ты пришел сюда? Поиграть в волонтера? Из-за тебя. Я не хотел отправлять тебя сюда одну. Как я могу выполнять такую работу? Даже дома я этим не занимаюсь». Мика внимательно посмотрела на него, ее выражение лица было серьезным. В это время оба услышали, как один из волонтеров разговаривал с Синдзира. «Помощник менеджера Синдзира-сан, ты еще не закончил? Пожалуйста, подойди сюда». «Да, я почти закончил. Буду там через минуту». «Синдзира-сан, это срочно. Сначала подойдите сюда». Мика указала на место, откуда доносились эти голоса. «Ты думаешь, они и дома так живут? Они помогают здесь, потому что ощущают ответственность. Неужели ты не чувствуешь такого же долга, как они?» «Конечно, я это чувствую. Тогда не стой тут, сложа руки. Иди и помогай им, как это делает Синдзира». С этими словами Мика резко развернулась и ушла, оставив Атару в полном замешательстве. Он почесал затылок и пробормотал себе под нос: «Черт возьми, зачем мне это все?» Тем не менее, он не мог просто бездействовать. Ему нужно что-то сделать, чтобы показать Мике, что он вовлечен и готов работать. «Ладно, попробую притвориться, что помогаю», — решил он про себя и направился к волонтерам. «Я был сосредоточен на работе и крепко держался за молоток. Внезапно раздался звук шагов, и я увидел Атару, который подошел ко мне. «Могу я тебе помочь?» Его голос был полон вежливости и готовности. Взглянув на него, я понял, что он пришел как раз вовремя. Была задача вытащить большой деревянный стол. Я не мог сдвинуть его, и каждый раз, когда пытался, он оставался неподвижным. «Атару, ты пришел как нельзя кстати», — ответил я, показывая на массивный стол. «Давай работать вместе. Нам нужно вынести это наружу». Атару сразу же взялся за работу. В его глазах отразилась неуверенность, но он схватился за другой конец стола. Я ощутил беспокойство, осознав, что стол действительно тяжелый. Подумал, что надо сказать Атару о том, что это слишком сложная задача, и поискать другого помощника. Но было поздно. Он уже поднял стол, крепко держась за другой конец, и я тоже начал поднимать с другой стороны. Внезапно заметил, что его лицо исказилось от усилий. Хотя он старался, было очевидно, что ему трудно удерживать стол. Возможно, моя первоначальная мысль была верной. «Боюсь, что это слишком сложно. Если не сможешь помочь, я найду другого», — сказал я, надеясь, что это снизит нагрузку на него. Атару, заметив, что Мика смотрит на него, выглядел еще более решительно. Лицо его стало еще более искаженным от напряжения. Теперь это было не просто физическое испытание, а вопрос гордости. «Нет проблем, давай продолжим». Его голос дрожал от усилий, но он был полон решимости. Я стал еще более обеспокоенным, наблюдая за тем, как он напрягается. Проход был узким, и это добавляло трудности. Лицо Атару покраснело от усилий. Было видно, что он сильно напрягает руки. «Может, остановимся на минутку, если тебе тяжело?» — предложил я, надеясь облегчить его страдания. Атару украдкой взглянул на Мику, которая продолжала пристально следить за ним. Он, казалось, не хотел показывать слабости перед ней. «Нет, давай нести дальше. Немного быстрее». Его слова были полны решимости, несмотря на очевидное напряжение. Я был обеспокоен, но в тот момент у меня не было другого выбора. Атару настаивал, и мы продолжали двигаться, стараясь быстрее перенести стол. В конце концов, менее чем через 10 метров, что-то пошло не так. Атару не смог удержать стол и ослабил хватку. С громким грохотом стол упал на пол, и все, что мы могли сделать, это наблюдать за последствиями. Я едва не ушибся, когда один конец стола неожиданно упал на пол, а другой выскользнул из моих рук. Если бы стол попал по колену или отдавил пальцы, последствия могли быть весьма серьезными. Проклятый Атару! Громкий звук немедленно привлек внимание работников прачечной, которые находились там. Они поспешили на помощь, и среди них был Мика. «Что случилось?» — с тревогой в голосе спросила она. «Вы в порядке? Не ранены?» — добавила она, осматривая нас с беспокойством. «К счастью, ни я, ни Атару не пострадали. Хотя стол и оставил царапины на полу, ущерб оказался незначительным». Смотря на нее, Атару, почувствовав необходимость объясниться, почесал затылок и начал оправдываться. Помощник менеджера Синдзира шагал слишком быстро, поэтому с трудом удержал улыбку, когда услышал это. «Дело в том, что я ускорил движение из-за давления Атару, а теперь он перекладывал вину на меня. Меня начало раздражать, что Атару оправдывается и пытается найти виновного. Я хотел, чтобы он сам понял, что виноват не я, а он. Внезапно мне пришла идея позволить Атару самому убедиться в своей ошибке. Дать ему понять, что его оправдания неуместны». Выражая беспокойство, вежливо спросил: «Ты в порядке? Не ушибся?» «Нет, все в порядке», — ответил Атару, явно не испытывая особого беспокойства по поводу моего состояния. Если бы кто-то неосторожно опустил стол, то сторона, где его еще держали, подвергалась большему риску. Человек, который ронял стол, успевал сразу отступить, в то время как другая сторона, не осознавая опасности, могла пострадать. Но Атару, похоже, не имел представления об этом. Я решил притвориться, что тоже не понимаю. «Рад, что ты в порядке. Ладно, давай продолжим двигать стол», — сказал я. «Позвольте мне помочь», — предложил другой доброволец. Но я остановил их. «Это опасно. Двух человек вполне достаточно, так как проход узкий. Атару, ты можешь нести стол, если не можешь больше держать. Дай знать, чтобы избежать травмы. Я справлюсь, не переживай», — уверенно ответил Атару. «Хорошо, на этот раз не поднимай слишком высоко. Нам нужно двигать его осторожно», — добавил я, стараясь дать четкие инструкции, чтобы избежать дальнейших инцидентов. И мы снова взялись за стол с двух сторон. Как и раньше, мы приподняли его примерно на 10 сантиметров над полом, чтобы передвинуть. Я старался двигаться медленно, чтобы Атару не обвинял меня за потерю контроля над столом. Атару, очевидно, чувствовал себя некомфортно и застонал, как только мы сделали 5 шагов. «Подожди минутку», — сказал он усталым голосом. Как только я остановился, Атару резко опустил стол на пол. «В чем проблема на этот раз?» — спросил я недовольным тоном. «Я шел слишком быстро. Нет, кажется, что я немного повредил себя минуту назад», — ответил он. «Какая часть?» — спросил я, чувствуя, что его слова не совсем правдивы. Атару провел рукой по своему телу и указал на колено. «Мое колено. Я чувствую, что оно затекло. Думаю, что немного ушибся». Это оправдание выглядело надуманным. Если бы тяжелый стол упал ему на колено, он бы получил серьезную травму, а не просто ощутил дискомфорт. Даже те, кто не имел отношения к этой задаче, включая женщин, нахмурились, услышав столь очевидную ложь. Мика, стоявшая неподалеку, выглядела особенно разозленной. «Отойди в сторону, Атару. Кто еще может помочь?» «Позвольте мне помочь», — сказал Йосихира, шагнув вперед, как только Мика это предложила. Он хотел показать, что он не похож на Атару и способен выполнить задачу лучше. «Он довольно тяжелый», — напомнил я Йосихира, но он не придал этому особого значения. «Похоже, что так. Давай поднимем его». Мы оба одновременно взялись за стол и попытались его приподнять. Йосихира действительно оказался совсем не похож на Атару. Хотя стол был тяжелым, он справлялся с ним без особых усилий. Он надавил на меня столом и сказал: «Давай сделаем это побыстрее». Очевидно, что Йосихира справлялся с этой задачей без проблем. «Конечно», — согласился я. Мы ускорили темп, и Йосихира передвигал стол в 4 раза быстрее. Это раздражало Атару. Его лицо покраснело, когда его сравнили с Йосихира при Мике. Мика не скрывала своих эмоций и, казалось, насмехалась над ним. Мы с Йосихира старались не показывать свои эмоции и сосредоточились на задаче. Наше внимание было полностью сконцентрировано на перемещении стола, игнорируя все остальное. Наконец, к Когда закончили с волонтерской работой, мы отправились в ресторан. Перед ужином развернулась небольшая нервная борьба. Все обсуждали, кто будет сидеть рядом с Микой. Пока Мика стояла без места, вокруг нее крутились Атару и Йосихиро, а также заместитель менеджера Исумаса из отдела продаж. Они читали эмоции друг друга, явно стремясь сесть рядом с ней. Но когда Мика заняла свое место, они расселись подальше, так как по центру уже сидели ее отец, директор Кацумата, и старшие менеджеры. Троица ухажеров сидели вдалеке, просто наблюдая за Микой. Я же оказался в центре внимания во время ужина. Через пару минут директор Кацумата сказал: «Помощник менеджера Синдзира, вы сегодня проделали отличную работу». Старшие менеджеры рядом с ним сразу же начали осыпать меня комплиментами. «Господин Синдзира, есть ли что-то, в чем вы не преуспели?» «Думаю, наш директор проницателен». «Господин Синдзира, вы очень талантливы. Я заметил это еще тогда, когда вы сократили расходы. Даже женщины-волонтеры хвалили меня, показывая поднятые большие пальцы. Особенно дочь директора, Мика. Она открыто хвалила меня, как будто советовала Атару брать с меня пример. Помощник менеджера Синдзира, я всегда знала, что вы замечательный человек, но сегодня увидела вас в новом свете. Позвольте мне наполнить вашу чашку», сказала она. Атару и Йосихиро не ревновали, потому что были уверены, что она не будет встречаться с выпускником средней школы. В моем случае, мягко говоря, я не был их конкурентом, и я старался сохранять скромность. Нет-нет, все работали так же хорошо. После того, как ужин завершился, было около 8 вечера. Все расселись по разным группам и вели беседы. Старшее руководство что-то обсуждало за своим столом, а у нас с Мидзуки была своя компания с сотрудниками из разных отделов. Так как я уже выпил несколько чашек саке, сегодня не мог сесть за руль. Нас было 9 человек, когда Мика решила присоединиться к нам. Атару, Йосихиро и Исумасу автоматически вошли в нашу компанию. Они сидели вокруг нее, словно соревновались друг с другом. Атмосфера была неловкой. Йосихиро и Исумасу много разговаривали между собой, но Атару почти не вмешивался. Мика тоже не проявляла интереса к Атару. Она присоединилась к разговору Йосихиро и Исумасу, как будто Атару вообще не существовал. Однако Атару изо всех сил пытался стать частью разговора. После долгих размышлений он нашел тему и попытался заговорить с Микой в нужный момент, но Мика отвечала ему лишь из вежливости и снова отворачивалась. Тогда Атару продолжал пить, пока не находил другую тему для обсуждения. Атару легко напивался. Не прошло и часа с тех пор, а он уже был абсолютно пьян. И это было не приятное пьянство, а такое, которое могло привести к ссорам. Мика почувствовала это, и как только опустошила свою чашку, встала и сказала: «Думаю, мне придется уйти пораньше, потому что я устала. Позволь мне отвезти тебя домой». «Нет, позволь мне». Йосихиро, Исумасу и Атару одновременно предложили сопровождать ее. Однако Мика с улыбкой сказала: «Я уже вызвала шофера. Сегодня я отвезу вас домой. Но если хотите продолжать веселиться, то оставайтесь. Кто хочет уйти сейчас, следуйте за мной. Пойдем, как насчет третьей попойки?» — предложил кто-то. Некоторые из нас разошлись по домам, а другие направились в караоке-бар. Хотя предполагалось, что из-за сокращения участников атмосфера станет неловкой, но все оказалось наоборот. В частности, я продемонстрировал свои певческие способности, и я действительно был хорош в этом. Затем все беспорядочно танцевали, как и я, даже Мидзуки, которая обычно поддерживала скромный имидж. Мы провели ночь в караоке-баре, где танцевали и пели до самого утра. К утру мы все были очень уставшими. Ноги болели, а сил почти не осталось. Когда пришло время расходиться, я сказал: «Сегодня было действительно весело». Мы попрощались с остальными. После этого вышли из караоке-бара. Я заметил, что Мидзуки тоже выглядит уставшей, поэтому решил позаботиться о ней. Мы поймали такси, и я сел с ней на заднее сиденье. В машине я пытался развеять усталость разговорами. Мы болтали о всякой ерунде. Я пытался быть веселым, а она старалась поддержать разговор. «Ты многогранный талант, Синдзира-сан», — сказала она с улыбкой. «Я хорош во всем, кроме того, что мне действительно нужно», — ответил я с легкой иронией. «Нет, ты действительно великолепно справился сегодня», — ответила она, смеясь. «Только сегодня? О, я как-то неважно себя чувствую», — отозвался я, стараясь подшутить над своим состоянием. «О, нет, каждый день», — засмеялась Мидзуки, намекая на то, что я был хорош в ее глазах не только сегодня, но и всегда. Наш разговор был таким живым и теплым, что мы выглядели как влюбленные. Даже водитель такси не смог удержаться от комментария, глядя на нас в зеркало. «Похоже, вы хорошая пара». Но я не стал отрицать, хотя это было немного неправдой. В ответ на это я потянул ее за руку и шутливо сказал: «Хорошая пара, правда? Хо-хо». Пока мы продолжали разговор и смеялись, такси подъехало к дому Мидзуки. Она попыталась оплатить проезд, но я остановил ее и расплатился за такси сам. Затем мы вместе вышли из машины. «Теперь я могу дойти домой одна». «До свидания», — сказала Мидзуки, прощаясь. «Я провожу тебя до дома, ведь это всего в 5 минутах ходьбы», — предложил я. Не то чтобы я напрашивался к ней на кофе. К тому же Мидзуки была очень скромная и никогда сама не предложила бы такое. «Все в порядке, дойду сама», — ответила она, но в ее голосе прозвучала неуверенность. «Нет, на улице слишком холодно. Пойдем», — настаивал я, осторожно обнимая ее, словно стараясь согреть своим теплом. Мидзуки улыбнулась и, несмотря на свое первоначальное сопротивление, согласилась. Мы направились к ее квартире. Ее шаги стали чуть быстрее, как будто она тоже осознала, что на улице не слишком комфортно. Однако едва она сделала несколько шагов, как кто-то окликнул ее: «Мидзуки». Мы с ней одновременно обернулись. Мидзуки явно вздрогнула при виде мужчины, который ее позвал. Глава 21. Сверхъестественный лекарь. Едва она сделала пару шагов, как кто-то окликнул ее: «Мидзуки». Увидев человека, который ее позвал, Мидзуки вздрогнула. «О, как дела, Хёнде? Почему ты здесь?» — спросила она, стараясь сохранить спокойствие, но в ее голосе звучала тревога. «Я ждал тебя, потому что не мог связаться с тобой». «Почему не отвечала на звонки?» Хёнде, словно старый знакомый, приближался к Мидзуки с дружелюбной улыбкой. Реакция Мидзуки была неожиданной. Она резко отступила, потянув меня за собой, будто я мог стать ее щитом. В ее голосе послышалась нотка паники. «Я же ясно сказала тебе не связываться со мной». Понимание ситуации пришло ко мне мгновенно. Даже после того, как Мидзуки отвергла его, парень продолжал ее преследовать, не смирившись с ее решением. Хёнде, видимо, был оскорблен ее поведением. Выражение лица мужчины изменилось с дружелюбного на разочарованное и упрекающее. Несмотря на спокойный тон, в его словах чувствовалось раздражение. «В чем дело? Ты ведешь себя так из-за этого парня?» Мое лицо, наверное, исказилось от эмоций. Постарался не дать понять, как я воспринимаю происходящее. «Мидзуки, если тебе нужно поговорить, я могу уйти», — сказал я, стараясь выглядеть нейтрально. Мидзуки, ошеломленная моим вмешательством, крепче сжала мое предплечье. «Нет, мне нечего сказать. Пожалуйста, проводи меня домой». Когда она отступила, Хёнде приблизился и попытался схватить ее за запястье. Но он остановился, когда я поднял руку и преградил ему путь. «Почему ты вмешиваешься в наше дело? Он твой возлюбленный?» — спросил он у Мидзуки. Мидзуки ответила, как будто ждала этого вопроса. «Да, он мой возлюбленный». Глаза Хёнде расширились, а у меня отвисла челюсть от удивления. Но я быстро пришел в себя, поняв ее намерение. Мидзуки явно рассчитывала, что парень сдастся после такого заявления. Это выглядело очень эффектно. Хёнде потерял дар речи и посмотрел на нас обоих. «Что, ты избегала меня из-за него? Ты такая непривередливая девушка, не говори так грубо. Синдзира в 10 раз лучше тебя», — парировала Мидзуки из-за моего плеча. Хёнде снова остался без слов. Он просто испуганно уставился на Мидзуки, а затем сел в свою машину. Мидзуки поправила воротник и сказала: «Пойдем, я бы хотела побыстрее вернуться домой». Она быстро зашагала, и я пошел рядом с ней. «Спасибо тебе, ни за что. Кстати, как получилось, что у тебя было свидание с таким ублюдком?» «Нет, это не свидание. Я просто встречалась с ним пару раз, когда меня представил друг. Я поняла, что он не в моем вкусе, поэтому перестала общаться. Но он продолжал следовать за мной, как пиявка». Слушая ее объяснение, я понял, что происходит. У Хёнде была навязчивая манера поведения, хотя, конечно, девушки любят настойчивых, но иногда нужно знать меру. Телефон неожиданно зазвонил. Посмотрев на экран, удивился, кто звонит в это время. Звонил бармен из бара Тацука, который был одним из ее надежных помощников. Если бы что-то случилось с Тацука, она бы сама мне сообщила. Поэтому я был озадачен тем, почему именно бармен звонит так неожиданно. «Это мой дом. Пока», — сказала Мидзуки. Отмахнулся от нее рукой. «Ладно, увидимся завтра». Затем ответил на звонок и спросил: «Почему ты звонишь так поздно? В чем дело?» Бармен на другом конце линии немного запнулся, а затем сказал: «Синдзира-сан, Тацука, госпожа Тацука». Услышав в его голосе нотки скорби, сразу встревожился. Возможно, с Тацука произошло что-то серьезное. После объяснений бармена быстро подъехал к бару на такси. Выйдя из машины, направился внутрь. Там увидел людей со строгими лицами. Заметив меня, все встали и кивнули в знак приветствия. Эти люди были частью банды «Красные шипы» и доверенными помощниками Тацука. Они знали, что я близок с Тацука и являюсь их скрытым лидером. Круглолицый бармен стоял у прохода. Заметив меня, он подошел с мрачным видом и сказал: «Синдзира-сан, госпожа только что уснула. Ей ничего не угрожает». Я был расстроен, узнав, что Тацука ранена. Несмотря на то, что опасность миновала, все равно чувствовал себя подавленным. «Что произошло? Как Тацука получила ранение?» — спросил я. Бармен чувствовал себя виноватым. «Это произошло из-за недостаточной безопасности. Мы были слишком беспечны. Оказалось, что красные шипы взяли под контроль один из оплотов Восточного Союза. Тацука, как босс, присутствовала там, чтобы получить клятву верности. Но никто не ожидал, что среди тех найдется кто-то, кто передумает в последнюю минуту. Этот человек достал карманный пистолет и выстрелил в Тацука. Хотя Тацука была очень ловкой, она не избежала пули. Она успела отодвинуться, когда увидела опасность, но пуля все же попала ей в живот. После этого начался хаос. Ее люди немедленно ликвидировали киллера. Она получила пулевое ранение и поспешно покинула место происшествия. Добравшись до машины, она потеряла сознание от потери крови. Она должна была заметить, что этот ублюдок достал пистолет, краснея от стыда, сказал бармен. Но она была слишком уставшей в последние дни. Мы виноваты в том, что не смогли ей помочь. Я глубоко вздохнул и похлопал его по плечу, и ничего не сказав, направился в комнату Тацука. По пути заметил, что количество телохранителей возросло, все были очень взволнованы. Потеря Тацука могла привести к немедленному краху. Когда вошел в комнату, привычный аромат был заменен запахом дезинфицирующего средства, странное сочетание. Тут я заметил миниатюрную фигурку, которая удивила меня. Это была сестра моего коллеги Чинджи, Жуна, которую я порекомендовал. На ней была блузка, подчеркивающая ее формы, и колготки, обтягивающие ноги. Она выглядела очень ухоженно, и несмотря на свои корни из провинции, быстро освоилась в моде. Единственное, что не изменилось, были ее ясные глаза. Жуна держала таз с водой и белое полотенце. Похоже, она только что помогла Тацука вытереться. Увидев меня, она покраснела. «Синдзира-сан, госпожа Тацука, она, я знаю», — выдавила из себя улыбку. «Не волнуйся, доктор уже здесь». Тацука лежала на большой кровати. Рядом с ней стояла подставка для капельниц. Для Тацука дом – самое безопасное место. Она не захотела ложиться в больницу и осталась для лечения. Жуна грустно сказала: «Пулю извлекли. Ране потребуется время, чтобы зажить. Она чуть не потеряла жизнь. Госпожа Тацука – хороший человек. Надеюсь, что с ней ничего плохого не случится. Если ты так заботишься о ней, то должна понимать, кто такая на самом деле твоя госпожа», — и, вздохнув, добавил: «Ты будешь винить меня за то, что я тебя привел сюда». «Нет, не буду». Жуна поспешно покачала головой. «Госпожа не идеальна, но хорошо ко мне относится, и я не расскажу брату». Увидев искреннее чувство Жуны, я остался доволен. Кажется, Тацука сделала правильный выбор. Ей нужна партнерша, помощница и, возможно, даже преемница. «Ты можешь выйти. Я справлюсь здесь», — сказал я с улыбкой. Жуна кивнула и тихо вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Подойдя к краю кровати, я наклонился, чтобы посмотреть на спящую Тацука. Ее лицо было довольно бледным, губы слегка сухими и потрескавшимися. Она, похоже, испытывала боль и, вероятно, видела страшный сон, потому что ее красивые брови были нахмурены. Мне стало немного грустно. Медленно протянул руку и коснулся ее лица, мягко погладив его. Внезапно ее ресницы задрожали, и она медленно открыла глаза. Она немного рассеянно смотрела на меня, но потом сфокусировала взгляд и с нежной улыбкой спросила: «Я сейчас очень уродлива?» Садясь в стороне, я безразлично сказал: «Даже если моя дорогая Тацука лежит в постели больная, она все равно потрясающе красива. Она понравится любому мужчине, даже такому развратнику, как я». Сначала Тацука нахмурилась, а затем не удержалась от смеха, но сразу же после этого зашипела от боли. «Не двигайся, иначе рана откроется», — поспешно предупредил я ее. Тацука говорила подавленно. «Это все моя вина. Я была слишком самоуверенной. Думала, что смогу справиться сама. Но когда тот человек вытащил пистолет, не подвергай себя такой опасности. Если у тебя возникнут трудности, скажи мне. Я не хочу видеть, как ты страдаешь», — сказал я строго. Тацука прикусила губу. «Я знаю, что ты можешь все решить сам, но я не хочу быть женщиной, которую ты поднимаешь к власти. Мне не нравится чувствовать себя просто красивой. Хочу быть ценным человеком для тебя, Тацука». Внезапно я пристально посмотрел на нее. Ее разум дрогнул от моего сердитого взгляда. Она испугалась и не смогла сказать ни слова. «Для меня ты ничего не стоишь. Для меня ты бесценна». Глаза Тацука немедленно наполнились слезами. Они потекли и намочили наволочку. Она ощутила, как в ее теле закипает кровь, но кроме рыданий, не смогла произнести ни слова. Мягко улыбнувшись, я достал из прикроватной тумбочки салфетки и вытер слезы в уголках ее глаз. «Почему ты плачешь? Я не ругал тебя и не бил, просто высказал свое мнение. Когда я узнал, что тебя стреляли, именно тогда я понял, насколько ты важна для меня». Тацука надулась. «Я больше не осмелюсь». Продолжая вытирать ее слезы, я не удержался от смеха. «Потому что именно так к тебе и отношусь». Тацука ухмыльнулась и покачала головой. «Мне нравится, когда ты ведешь себя сентиментально». После того, как она выплакалась, я немного помолчал, а затем спросил: «Дорогая, в какое место ты ранена?» Она слабо покраснела и сказала: «Не знаю, как объяснить, посмотри сам». Когда я снял одеяло, то увидел ее тело. На ней была свободная белая пижама. Под грудью и над животом у нее была повязка, чтобы остановить кровотечение. Похоже, на нее нанесли лекарство. Изучив ее тело, я начал расстегивать пуговицы пижамы. Вдруг Тацука о чем-то подумала и застенчиво сказала: «Любовничек, можешь подождать, пока я поправлюсь. О чем ты, черт возьми, думаешь?» Не удержался я от улыбки. «Я хочу тебя исцелить, а не переспать». «Исцелить?» Хотя ее очень интересовало, что это значит, она поняла, что неправильно истолковала мои намерения. Ее щеки зарделись от стыда. Хотя мы уже много раз спали, но Тацука все еще испытывала неловкость. Когда я расстегивал пуговицы ее пижамы, обнажая грудь, она отвернула голову, чтобы скрыть смущение. Расстегивая пуговицы пижамы, увидел плоский животик без излишков жира. Над ним большие круглые формы, которые не прикрывались бюстгальтером. Также были видны две красные вишенки. Тацука закрыла глаза и больше ни на что не обращала внимания. Сейчас область между животом и грудью была под повязкой. От нее исходил запах лекарств, который перекрывал аромат тела. Достав из прикроватной тумбочки ножницы, слегка воткнул их в бинт. Повязка не была слишком тугой. Она упала на кровать при разрезании, обнажив кожу. «Любовничек, что ты делаешь?» — спросила Тацука с любопытством. Я не ответил, просто продолжал резать. Затем осторожно снял ее, обнажив рану. Хотя это было болезненно, Тацука не придала этому большого значения. Она просто посмотрела на свою рану. Затем печально взглянула на меня, беспокоясь, что мне не понравится. Ведь ни один мужчина не захочет, чтобы у его женщины было лишнее отверстие в теле. Честно говоря, рана не была так важна для Тацука. Но если на ее животе останется шрам, ей будет трудно смириться с этим. Ведь она молодая леди с великолепным телом, которая любила быть красивой. Осмотрев рану перед собой, нежно посмотрел на Тацука и утешил ее. «Не переживай, я не какой-нибудь мальчик, который никогда не видел крови. Но мне это не нравится», — тихо ответила Тацука и отвернулась. Улыбнувшись, я внезапно поднял ножницы и порезал свой указательный палец. Из кончика пальца потекла кровь, капая на рану Тацука. Она почувствовала холод, когда кровь коснулась ее раны. В замешательстве повернув голову, она была потрясена тем, что увидела. «Любовничек, кто ты такой?» — спросила она. «Не двигайся», — предупредил я Тацука. «Неважно, что ты видишь или чувствуешь, тебе нельзя двигаться». Тацука, увидев мою серьезность, замолчала. Она смотрела, как капли крови с моего пальца падают на ее рану. Вскоре она начала ощущать зуд в ране. Это было особое чувство, которое невозможно описать словами. Боль постепенно утихала, сменяясь ошеломляющим теплом. Но дальше было трудно представить. Порез на моем пальце, который я получил несколько секунд назад, начал заживать сам по себе. Конечно, меня не зря звали Фенриром. Тот, в ком течет кровь оборотня. Затем отложил ножницы и вытер палец полотенцем, как будто он и не был поранен. Тацука ошеломленно лежала на кровати, глядя на меня. Неизвестно, когда ее лицо снова стало румяным, но теперь оно выглядело намного нежнее. «Хорошо, отдохни 10 минут, и все будет в порядке», — рассмеялся я. Тацука, похоже, пришла в себя и после некоторого колебания ответила. «Что произошло? Минуту назад я была серьезно ранена, но теперь чувствую, что рана полностью зажила. Не думай об этом слишком много, просто считай мою кровь самым продвинутым лекарством из всех существующих. Но, никаких но, так что не спрашивай об этом, хорошо?» Увидев печаль на моем лице, Тацука немедленно замерла. Она никогда раньше не видела меня таким глубоко печальным. Какой секрет скрывает мое тело? Какое прошлое преследует меня? Это странно, твердо заявила Тацука. Мои раны могут заживать мгновенно. Даже если упаду с высоты десятков этажей, я останусь целым. Это даже не странно. Хотя сам я в это не поверил бы. Тацука подняла свою теплую руку и положила ее на мою. Я заставил себя улыбнуться. Теплые и сладкие моменты всегда проходят слишком быстро. После того, как мы некоторое время целовались и касались друг друга, услышали стук в дверь. У этой двери осмеливались постучать только самые близкие помощники Тацука. «Входи», — лениво сказала она. Медленно открыв дверь, вошел бармен. Этот парень выглядел озабоченно, но, увидев Тацука в ее белоснежной пижаме, он подумал, что, возможно, его обманывают глаза. Она не выглядела больной и даже улыбнулась ему. «Госпожа, вы почему вы?» — бармен запинался. «Что? Тебе не нравится мое быстрое выздоровление?» «Нет, нет, нет», — бармен сразу замахал руками, не веря, что Тацука могла так быстро поправиться. Когда он увидел меня, зевающего рядом, он начал догадываться. «Но я же не врач и не целитель, как же я смог быстро вылечить Тацука?» В любом случае, внезапное выздоровление Тацука радовало бармена, ведь теперь у них снова есть надежда. «Госпожа Тацука, хорошо, что ты проснулась, а то мы не знаем, что дальше делать. В баре кое-кто хочет тебя видеть», — сказал бармен. «Кто? Это ваш отец Сыка, глава Красных Шипов. Он даже привел нескольких лидеров Восточного Союза. Сказал, что хочет провести переговоры», — объяснил бармен. В глазах Тацука мелькнул слабый блеск. Она посмотрела на меня и увидела, что у меня безразличное выражение лица. Поэтому Тацука кивнула и ответила: «Ладно, иди развлекай их, и следи, чтобы наши люди не затеяли ссору. Я сначала приму душ, а потом выйду». «Конечно, госпожа», — бармен немного колебался, но все же обеспокоенно спросил. «Но, госпожа Тацука, с вами действительно все в порядке? Узнаешь через минуту». Как только бармен ушел, Тацука с улыбкой посмотрела на меня. «Любовничек, ты можешь уйти. Я хочу принять душ». «Ладно, не буду подсматривать», — ответил я серьезно. Тацука закатила глаза на мой плутоватый стиль, казалось, это ее не удивило. Понимая, что сладкие моменты не состоятся, я неохотно вышел из комнаты и направился в бар. Как только я появился, атмосфера сразу стала напряженной, словно давила на грудь. Здесь собралось немало людей. С каждой стороны было около 30 человек, которые смотрели друг на друга со злыми усмешками. Глава 22. Надоедливая девчонка. С одной стороны, сидели бармен и несколько бойцов Красных Шипов. В банде, несмотря на быстрый рост, в основном были молодые люди. Именно поэтому они так храбро и агрессивно противостояли Восточному Союзу, хотя им не хватало опыта и проницательности. На другой стороне сидели представители Восточного Союза, возглавляемые отцом Тацука, Сыка. Сыка выглядел как любой другой пожилой глава, в белой рубашке с цветочным узором и серебряных часах Rolex. Он не обладал харизмой босса преступного мира. В этот момент Сыка сидел на черном диване, скрестив ноги, и потягивал чай из глиняного чайника, выглядя максимально расслабленным. Перед ним сидели несколько мужчин, которые выглядели как важные личности. Мой знакомый Чикахару, которого прозвали Тигр, тоже сидел рядом с Сыка. Увидев меня, он не проявил никакой реакции, как будто не узнал. Таким образом, Сыка даже не догадывался, что часть его людей подчиняются мне. Подчиненные с обеих сторон смотрели друг на друга, как соперники. Но люди из Восточного Союза казались расслабленными и беззаботно беседовали между собой. Было ясно, что между опытными бойцами Восточного Союза и новичками из Красных Шипов огромная разница. Раньше я видел Сыка только на фотографиях, и вот мы наконец встретились. Я сидел и наблюдал за происходящим, но бармен, похожий на готового к прыжку леопарда, заметил меня и предложил заказать напиток. Попросил его сделать мне кровавую Мэри, и он сразу же принялся за работу. Эта сцена привлекла внимание всех, кто был в гостиной. Один из лидеров Восточного Союза, держа в зубах дымящуюся трубку, приподнял бровь и спросил с улыбкой: «Сопляк, ты тот красавчик, которого держит эта шлюха?» Как только это было сказано, люди из красных шипов сразу же вспылили от гнева. Они знали о моих странных отношениях с Тацукой и не смогли стерпеть оскорбления. Бойцы Восточного Союза тут же засунули руки в карманы пиджаков, явно готовясь к драке. Я махнул рукой, показывая им, чтобы они не волновались. «Что вы собираетесь делать? Подожди, пока вырастет борода, прежде чем бросаться в драку». Затем повернулся и с улыбкой посмотрел в лицо мужчине с трубкой. «Тебя тоже держит твой старый босс-мужчина, в то время как я выбрал красавицу-женщину. Увы, я не могу разделить твоих вкусов». Мужчина с трубкой не разозлился, он только фыркнул. «Дерзкий болтун, у тебя есть мужество. Интересно, сможешь ли ты удовлетворить эту шлюху?» «Маленький дымок, не вступай в спор, мы здесь для того, чтобы увидеть госпожу Тацука», — сказал другой пухлый лидер с гнусной улыбкой. «К тому же, он выглядит таким слабым, что, вероятно, даже не сможет удовлетворить госпожу». Наконец, один из красных шипов не выдержал и вытащил из-за спины револьвер, закричав на пухлого мужчину с покрасневшим от гнева лицом: «Толстяк, осмелишься сказать это еще раз?» Ситуация сразу же стала хуже. «Юноша, не торопись», — презрительно рассмеялся человек с трубкой, подняв руку. «Свайп, свайп, свайп». Более 20 его бойцы вытащили блестящие черные пистолеты. Эти полуавтоматические пистолеты имели дальность стрельбы до 100 метров и большую мощность, чем у обычных револьверов. Я наблюдал за развитием ситуации и заметил, что у красных шипов нет шансов на победу в открытом бою. Они сильно отставали по оснащению, а у Сыка оказались мощные бойцы, что делало неравенство еще более очевидным. Среди красных шипов были смелые молодые люди, но они не были дураками, атаковать и истекать кровью не собирались. Они понимали, насколько плохи их условия. Восточный Союз пришел сюда подготовленным, их люди были элитой. В то же время красные шипы слишком волновались за Тацука и не взяли с собой достаточно людей. Как можно было конкурировать с головорезами, которые, не моргнув глазом, убивают людей? Такое угнетение на своей территории оставило неприятный осадок у бойцов красных шипов. Они были вынуждены подавить свои эмоции и чувствовали себя неловко. Подняв коктейль, который приготовил бармен, я протянул его маленькому дымку. «Эй, судя по тому, что сказал толстяк, тебя зовут Маленький Кастрат». Маленький дымок сразу потемнел от злости, усмехнулся и сказал: «Похоже, ты еще не понял, что достаточно одному из моих людей спустить курок, и ты станешь решетом». Неторопливо отхлебнув коктейль, облизнул губы и сказал: «Смотри, какой ты нетерпеливый. Если есть проблема, можем поговорить. Если ты служишь господину Сыка, то я понимаю, почему тебя зовут Маленький Кастрат. Некоторые господины любят евнухов». Все присутствующие ясно поняли, что я имею в виду. Мои слова были настолько ядовитыми, насколько это было возможно. Я не просто оскорбил маленького дымка, но и косвенно затронул Сыка. Дымок прищурился, а толстяк злобно усмехнулся и посмотрел на Сыка, ожидая приказа. Мои люди рассмеялись и посмотрели на меня с уважением и беспокойством. В конце концов, противники могли выстрелить в меня в любой момент. Сыка не встревожился. Сначала он поправил рубашку, затем поднял голову и с какой-то неискренней улыбкой посмотрел на меня. «Дружище, зачем беспокоиться? Твои действия унижают моих братьев и усложняют ситуацию». Мне не понравилось, как Сыка смотрел на меня. Этот взгляд уже занес его в мой черный список. С самого начала у меня были сомнения, почему он не разозлился, когда оскорбили его братьев, а высказался только, когда оскорбили его. Сыка, казалось, услышал самую смешную шутку в мире и громко засмеялся, хлопая по дивану. «Ты действительно такой глупый и наивный юнец», — сказал он. «Мне не нравится то, что вы только что сказали», — ответил я честно. «Я не глупый и не наивный». «Ну и что? Что ты можешь сделать? Никто не сможет меня остановить», — ответил Сыка. Он выглядел суровым, как проснувшийся лев. «Тацука, моя дочь, но кто сказал, что дочь не может быть врагом?» — сказал он. «Ваши слова крайне противоречивы, нахмурился я. «Они вовсе не противоречат друг другу», — усмехнулся Сыка. «Ты помнишь, что произошло десятки лет назад, когда Америка разбомбила Хиросиму и Нагасаки? Кажется, я слышал об этом, но тогда меня еще не было», — кивнул я. «Япония тогда не была такой могущественной, как сегодня. Официальные лица Америки просто заявили, что это было случайно и не стали объяснять больше. Они извинились и все продолжилось. Теперь я понял, Тацука пострадала по вине его людей, но он-то здесь при чем?» Не удержался и покачал головой. «Теперь ты думаешь, что ты Америка. Все, что я знаю, это то, что ты определенно не японец», — усмехнулся Сыка. Дымок, сидящий сбоку, не понял этих слов и нетерпеливо сказал: «Босс, позволь мне пристрелить этого сопляка». Чикахару Тигр, который до этого молчал, выхватил пистолет у одного из подчиненных и крикнул: «Этому сопляку надоело жить, я помогу боссу избавиться от него». Чикахару снял пистолет с предохранителя и направил его на меня. Все в баре напряглись. Никто не ожидал, что он будет готов убить меня из-за Сыка. В этот критический момент Сыка остановил его, сказав: «Тигр, я знаю, что ты надежен, но сейчас не время убивать. Не забывай, зачем мы пришли сюда». «Но босс...» Чикахару выглядел обеспокоенным, он хотел что-то сказать. «Слушай мой приказ», — был непоколебим Сыка. Чикахару сдержал свою ярость и бросил пистолет обратно подчиненному. Однако он продолжал свирепо смотреть на меня. Я сохранял спокойствие, хотя мое сердце было полно радости. Игра Чикахару была почти на уровне Оскара. Сыка сказал: «Я пришел сюда, чтобы навестить дочь. Если не увижу ее, то могу подбросить пару бомб в бар». Все в комнате напряглись. Сыка не шутил, но они не могли позволить, чтобы Тацука вышла наружу. Все люди из красных шипов стояли возле комнаты Тацука. Если люди Сыка попытаются прорваться силой, они готовы рискнуть своими жизнями. И в этот момент из коридора раздался знакомый голос: «Не загораживайте дорогу». Все повернулись в шоке. Я увидел Тацука в фиолетовой блузке с кружевом, колготках и белой юбке на талии. Ее волосы еще были немного влажными после душа. У нее были розовые щеки и ясные глаза. Выглядела она очень привлекательно. «Госпожа, вы с вами все в порядке?» Многие из ее людей были настолько поражены, что не могли найти слов. «Разве в Тацука не стреляли?» Некоторые из Восточного Союза тоже оправились от шока. Они не могли поверить, что видят перед собой Тацука. Они знали, что Тацука ранена в живот и лежит в коме. Они не понимали, как она смогла так быстро выздороветь. В глазах Сыка промелькнули разные эмоции, и в итоге он обменялся взглядами с Тацука. Отец и дочь, ставшие врагами, замолчали. Они внимательно изучали друг друга. Атмосфера в баре снова стала странной. В это время один из лидеров красных шипов взял трубку. Он немного поговорил по телефону, а затем в волнении подбежал к Тацука и что-то прошептал ей на ухо. Выражение ее лица изменилось. Она посмотрела на самодовольное лицо Сыка и сказала: «Ты умеешь использовать любую возможность». «Ха-ха, с возрастом человек начинает все делать лениво», — ответил Сыка с улыбкой. «Теперь все хорошо. Я смог вернуть 3 территории, которые забрали вы, и при этом никто не пострадал. Если вы попытаетесь вернуть их снова, я не буду вас жалеть». Сказав это, Сыка махнул рукой, и все члены Восточного Союза встали. Некоторые уже смеялись, когда они с Сыка выходили из бара. Наблюдая за всем этим из-за барной стойки, наконец допил свой 3-й бокал коктейля. Немного отрыгнув, встал со стула. Затем подошел к Тацука, обнял ее на глазах у всех и похлопал по спине. «Не хмурься, все это закончится после вечеринки на следующей неделе». Тацука положила голову на мое плечо и слегка кивнула. Когда вышел из бара, то взглянул на часы и понял, что уже вечер. Почувствовал голод и вспомнил о ресторане, куда меня раньше водила Лимика. Мне захотелось туда зайти. Войдя в ресторан, официант повел меня к столику на двоих у стены. Там без колебаний заказал 2 блюда: мясное и овощное, а также булочку с супом. Не успел начать есть, как в ресторан вошла группа людей, и я был ошеломлен, узнав их. Это была семья старины Нагай. Среди них были Нагай, Цурука и ее мать. Мне стало еще страннее из-за присутствия Цуёси. Похоже, этот школьный директоришка не отставал от Цурука. В последнее время я не часто ездил в школу и давно не общался с Цурука. Она тоже не проявляла инициативы связаться со мной. Мы давно не виделись, и я заметил, что она выглядит изможденной. На ней было простое белое платье, в руках сумка кофейного цвета, а волосы собраны в конский хвост. Она выглядела старше и элегантнее, ведь теперь была преподавателем, более уверенной городской женщиной. В этот момент она поддерживала свою мать, а старая женщина радостно болтала с Цуёси, который шел впереди. Они направлялись ко мне, но пока еще не заметили меня. Цуёси был одет в облегающий черный костюм с красным галстуком. Его волосы блестели от геля, и он выглядел мужественно. Когда официантка повела их к столику, старина Нагай случайно заметил меня и с улыбкой посмотрел в мою сторону. «Синдзира, ты тоже здесь?» – радостно воскликнул он. Цурука, ее мать и Цуёси также повернулись ко мне. Старая женщина выглядела немного недовольной, Цурука была слегка смущена, а Цуёси нахмурил брови. «Когда я проходил мимо, то решил перекусить. Не ожидал встретить вас и вашу семью здесь», – сказал я, не обращая внимания на Цуёси. «Почему бы тебе не поужинать с нами? Мы давно не ужинали вместе, и это редкая возможность», — предложил старина Нагай. Его жена, стоявшая позади, сразу же выразила неодобрение. Она подумала немного и потащила Цурука вперед, укорив мужа. «Синдзира, все равно нужно идти. Мы здесь, чтобы обсудить важные вопросы для Цурука и Цуёси. Если хочешь выпить, позови Синдзира в другой раз». Важные дела между Цурукой и Цуёси, я был ошеломлен. Посмотрев на Цурука, заметил, что она сначала покраснела, потом побледнела, но ничего не сказала. Она опустила голову, и я не знал, что у нее на уме. Чувствовал себя немного подавленным. Может быть, за время моего отсутствия она стала парой с Цуёси? Старина Нагай, немного подумав, согласился. «Хорошо, Синдзира. Думаю, сегодня мы не сможем. Я угощу тебя в другой раз». Улыбнувшись, я сказал: «Не волнуйтесь, я скоро уйду. У вас важные дела. Смотрите, какой разумный молодой человек», — сказала мать Цурука, сияя от радости. Цуёси посмотрел на меня с пренебрежением. Очевидно, он почувствовал облегчение, когда семья Цурука приняла его сторону. Его усмешка говорила о том, что он наконец-то отмылся от позора, который испытал в Сакуре. Он был явно доволен собой. Цуёси был на седьмом небе от счастья. Он с жадностью смотрел на Цурука, которая молча стояла рядом, как изысканная орхидея. По настоянию ее матери все четверо быстро пошли за официанткой к столику. Цурука ни разу не взглянула на меня. Я понимал, что, имея жену Линока и любовницу Тацука, я не должен был позорить чистую девушку Цурука.